эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 22 июня 2021 года, вторник, День памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Это день великой скорби по погибшим воинам и защитникам нашей Родины. Российский народ и многие народы во всем мире вспоминают о погибших в боях, умерших в тылу от голода и замученных фашистской неволе Второй мировой войны. Благодаря всем, кто сражался в те годы за нас, потомков, кто погибал, кто выжил, сегодня на Народном славянском радио мы начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Юрий Юрьевич рода Свет Огурцов с темой «Создаем сельско-городское сообщество комплексного развития в Пермском крае». Здравия, Родосвет! Здравия всем! Хотелось бы тоже, пользуясь случаем, поблагодарить всех еще ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, их уже детей и внуков, кто живет и помнит о подвигах наших героев. Вот. Хотелось бы пожелать семьям тех, у кого воевали родичи, не вернулись с войны, вернулись с войны, всем пожелать здравия, мира, процветания, изобилия, мирного светлого неба над головой. Ну и самое главное, помнить о великом подвиге и всегда, пользуясь случаем, посылать почтение, любовь и благодарность душам тех героев, которые подарили нам с вами жизнь, подарили нам с вами возможность жить на Руси-матушке свободно, расти, развиваться и проходить эту замечательную школу жизни. Всех благодарю и посылаю почтение и благодарность всем героям. Мы продолжаем эфиры с Родосветом, и сегодня речь пойдет, насколько я понимаю, о приглашении в экопоселение, где уже готовы участки в экологически чистых местах, местах силы за городом, недалеко от Перми, и, можно сказать, да, в курортной зоне. И что это за место, и что там предполагается, чему быть? Пожалуйста, я передаю микрофон тебе, Родосвет. Я думаю, ты об этом нам сейчас подробно расскажешь. Ага, хорошо. Принимаю слово. Сейчас подробненько обо всем расскажу. Ну, во-первых, хотелось бы рассказать о том и подчеркнуть, что тот формат, который мы сейчас намечаем, это не поселение родовых поместий, не экопоселение в том виде привычном, возможно, в котором мы его привыкли видеть повсеместно у нас в России и за рубежом. То есть мы хотим сделать более, скажем, такой более общинный, более коллективный формат проживания, совладения, управления землями, значит, имеющейся недвижимостью и совместными предприятиями, нежели это сегодня как-то представлено или вообще никак не представлено в экопоселениях и поселениях родовых поместий. В самой формулировке поселения родовых поместий, экопоселения, на мой взгляд и на взгляд моих единомышленников, с которыми мы анализировали вот эти концепции, с одной стороны, абсолютно разные, с другой стороны, в чем-то очень сильно похожие, заложен некий конфликт, когда, если мы говорим о поселениях родовых поместий, да, то есть это все-таки больше помещичья история, со своим гектарчиком или несколькими гектарчиками, или сотками, десятками соток земли, своим домом, своей баней, своей мастерской и все остальное тоже свое-свое. Под каким-то общим флагом, может быть, это название общее у этого экопоселения или поселения родовых поместий, кому как приятнее слышать и позиционировать себя. Но, в общем-то, за уже порядка, скоро, наверное, 30 лет, да, как активно движение развивается, как люди, ну, это мы берем период с начала 90-х, да, то есть уже вот подходит 30-летний период, мы в основном не видим каких-то сильных общин, отличающихся развитой локальной экономикой, развитой социальной инфраструктурой внутри экопоселений, поселений родовых поместий. Поэтому мы себя и не позиционируем как анастасиевцы, как поселение родовых поместий, как экопоселение. В 2013 году вообще изначально мы стартовали с форматом «Экодеревня». То есть мы находимся, одна из наших основных местоположений, да, то есть мест силы, в котором мы развиваемся на сегодня, это Очерский район, деревня Хлопуши, деревня Староверов, ей только по летописям более 300 лет. В центре деревни расположен целебный родник, проведены испытания воды в Роспотребнадзоре. Вода чистейшая, вкуснейшая и полезная. У нас дом на родниковой воде, на этой и баня. Пробегает ручей с родника по нашему участку в середине деревни. И назвали мы себя изначально «Русская здрава». Вот. Я сейчас приехал со Святогорья, с Псковской области. И там как раз были представители, наши единомышленники, с народной здравницы. Юрий Тюрин со своими дочерьми, одна из них Ясна, насколько я помню, зовут, мы общались. Вот. И они тоже себя позиционируют как вот, направление «Русская здрава». Я говорю, вот случайно, не случайно, мы в 2013 году назвали себя тоже «Русская здрава», именно как «Экодеревня». И изначально у нас не было желания продавать земли, набрать их побольше, да подешевле, этих паёв сельскохозяйственных, перевести их в ИЖС или даже не переводя, продавать за сотни тысяч, а то и за миллионы рублей за гектар. Такой идеи и мысли в голове изначально, как говорится, мамой не торгуем, да, это называю. Да? То есть вот такого желания нажиться на продаже земли никогда не было. Было желание сделать какие-то резервы, что-то приобрести, что-то взяли мы в аренду в долгосрочную и создать резервы для роста и развития нашей экодеревни, нашей общины, сообщества. Сейчас это больше видится именно как сельско-городское сообщество комплексного устойчивого развития, комплексного освоения территории. Вот. Где могут быть люди абсолютно разной направленности по своему мастерству. Это могут быть ремесленники, которые занимаются традиционными ремеслами, художественно-прикладными какими-то направлениями, сельскохозяйственными направлениями, ткачеством, воспитанием детей, целительством, оздоровлением, альтернативным образованием и так далее. Да? То есть все, что необходимо в формате вот такого сообщества. И именно объединение людей, а не разъединение, как на уровне города, пригорода, так и за городом. У нас таки получилось, что у нас площадки сейчас, которые вот имеются в наличии, да, то есть одна находится практически в городе, там порядка у нас 3 гектаров, в достаточно оживленном месте, недалеко от метро Касторамы, то есть там такая логистическая зона с различными базами в доступности, стройматериалы и все, что необходимо для создания в городской черте места для развития городской общины, то есть тех людей, которые пока им комфортно или они пока больше тяготеют жить и развиваться ближе к городу. но при этом само место, оно находится рядом с прудами, рядом с рощей, с лесом, то есть ощущение такое, что ты не в городе находишься. Вот. Еще один участок у нас на Каме, практически на реке, находится на берегу, это в 5 километрах от города. И вот основные земли у нас, около 100 гектаров земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли для ведения питомниководства и различных направлений сельскохозяйственных, находится в 120 километрах от города Перми. Это Строгановская слобода, это земли пермского периода, не так раскрученного, как юрский период. Но вот экспедиция Пушкинского музея, когда была в Ачурском районе, они откопали там звероящера. Звероящеры – это по археологии предки динозавров, которые жили за 260 миллионов лет до юрского периода, до динозавров, когда здесь были на этой земле тропики. Вот. Там этой теме целая экспозиция посвящена и на улице, и в Краеведческом музее в Ачоре. Работает на территории завода управления бывшего Строгановского краеведческий музей. Работает машиностроительный завод до сих пор, еще с тех времен живой. Находится второй по величине в Европе пруд в Ачоре. Очень много прудов, очень много небольших рек. 30 километров до реки Кама. Еще из достопримечательностей у нас есть водопады, горячие и холодные. Соединили 110 лет назад реку Чепцу из Кировской области и реку Ачор в Ачоре для того, чтобы водосбор был больше в Ачорском машиностроительном заводе для отлития пушек. И получились такой перепад с водопадами. Около 8 метров водопад есть. Это назвали Копань. Вот. Также есть гора Кокуй, интересное место, куда любят наведываться местные скалолазы, альпинисты. Есть Черное озеро, по одной из легенд туда упал метеорит и затянул вместе с соснами грунт, и там около 18 или 20 метров глубиной сосны стоят в полный рост, такая небольшая мекка дайверов местная. Ну и так далее. Еще есть сосна, которой более 260 лет, и она 5 человек в обхвате. Такая сосна-мама рядышком у нас. Ну и так далее. То есть можно рассказывать долго. То есть потенциал, если в общем и целом брать не только нашего места маленького в нашей деревне Хлопуши от слова «хлопотать», и у нас такой слоган «похлопочем о вашем здоровье». Хлопуши, похлопочем о вашем здоровье. Вот, за эти уже... Получается, осенью 8 лет, как мы на этой территории развиваемся, с 2013 года в Ачорском районе мы провели 2 международных фестиваля с посадкой школ счастья, с кедровыми буквами, там, словами «любовь», «вечность», да, то есть и так далее. То есть 25-метровые буквы сажали мы с местными школьниками, привлекли учителей, провели там экоуроки, ликвидировали несколько свалок, провели собрания, наладили взаимодействие с местными жителями, привлекли местную поселковую и городскую администрацию к нам в гости вместе с руководством села и Ачорского района. Сажали сливы, вишни, яблони, груши, кедры и дубы и так далее. Вот. Также в формате наших фестивалей были проведены ярмарки, проведены смотры коллективов местной художественной самодеятельности и фольклора. В общем, мы как-то так вот наладили связи и с ремесленниками, и с предпринимателями, и с представителями культуры, и с представителями развития сельского хозяйства и малого предпринимательства в районе. Выступали здесь на ярмарках неоднократно. Были одни из пионеров в Пермском крае по заготовке, ферментации, производству русского чая и реализовываем его через ярмарки и через эко-магазины. И также занимались мы сурьей, то есть это квас овсяный, сладости ручной работы, халва, хлеб бездрожжевой, значит, косметические средства на основе пихты, можжевельника, ели, сосны, травы, травяные сборы, чаи. Также вот в прошлом году осенью активно мы занимались переработкой молока козьего, то есть это сметана, творог, сливки, масло, кефир, йогурт и так далее на основе козьего молока. То есть вот такие вот у нас наработки, и мы получили номинацию «Самый обаятельный продавец ярмарки» в моем лице, в лице моей семьи и команды, с кем мы выступали, презентовали себя, нашу экодеревню, нашу продукцию. Вот, нам дали такую номинацию. Так что вот у нас в плане взаимодействия с местными органами власти, в принципе, хорошо общаемся, дружим, приглашаем к себе. С местными жителями также. То есть сначала, понятно, все это начиналось как с понаехали, но потом, когда мы почистили родник, почистили дороги, поровняли, убрали свалки, провели фестивали, посадки, привлекли местных жителей тоже с нами сажать и танцевать, и участвовать в культурной программе, на концерт и так далее, и на ярмарку. В принципе, потихоньку отношения стали налаживаться. Да? То есть и я за то, что нужно, несмотря на то, что люди пьют, люди матерятся, люди живут своей жизнью, в основном это пенсионеры, но тем не менее это в основном люди такие, они в душе трудолюбивые, работящие, добродушные, отзывчивые. Вот, и когда нам что-то нужно было, какой-то инструмент или там трактор вспахать огород, или машина сломалась починить, или еще что-то, то люди зачастую отзывались и шли навстречу и нам помогали. Вот. Я это все к чему сейчас говорю, потому что люди сейчас слушают, многие знакомые мои, и друзья, и единомышленники из других регионов, из других стран, что в целом почва, площадка нами подготовлена, стартовая, для того, чтобы уже пережив формат экопоселения, поселения родовых поместий, перейти к такому формату, ну, то, что сейчас на слуху, да, то есть применю, может быть, не всем благозвучные уху слова, такие как коливинг, коворкинг, да, то есть это такое гибкое по-русски пространство сотворчества и совместной жизни людей, которые стремятся уйти от частной собственности, потому что это частная собственность, это тоже зачастую такая ахиллесова пята многих поселений. Вот тоже в Псковской области мы сейчас были, исследовали там порядка, вот я в Краснодарском крае, сейчас был на Псковщине, порядка 8 различных поселений, экопоселений, хуторов мы объехали, и неоднократно поднимался вот этот вопрос, в том числе в Святогоре у нас был круглый стол, мы проводили с Василисой из Дубыни и с гостями Круга Здрав фестиваля на эту тему как раз, что частная собственность на землю – это ахиллесова пята. Потому что человек может что-то поменяться, может быть, как-то он себя вести начинает не так, как когда присоединялся, да, и особо никак на него повлиять невозможно, потому что это его земля, это его частная собственность, его кусок земли, он хочет его, может продать кому угодно, да. А если в образе, в концепции поселения заложено, например, ограничение на какие-то виды деятельности, например, на забой скота или еще на какие-то, да, то было бы очень не здорово, да, обзавестись вот таким соседом. Или, например, кто-то пьет, там, дебоширит, и на него тоже никак повлиять невозможно. А когда все-таки основной фонд земель, он находится в общем управлении, а люди в формате совладения на условиях паевой программы управляют этой землей, да, то через совет, через оргструктуру можно эти вопросы регулировать через устав, через общие правила жизни, да, в этом поселке. То есть взаимодействовать и урегулировать такие вопросы. Вот. Кроме этого, на такую землю невозможно наложить арест, невозможно ее вывести кому-то отдельно и продать. Да, то есть, соответственно, если какие-то площади заняты под производством сельхозсырья, или на нем будет, на этой земле будет располагаться какое-то предприятие, да, то эту землю невозможно взять и продать просто, да, или кому-то из владельцев или инвесторов взять и вывести, например, оборудование, да, то есть корабль дальше пойдет без мачты. Вот чтобы вот таких прецедентов не было, когда кто-то выходит по любой причине, да, это могут быть любые жизненные обстоятельства, абсолютно мы сейчас не будем их касаться и вдаваться в подробности, но по какой-то причине семье или человеку, например, захотелось выйти. И, соответственно, в уставе и в договоре с участником должна быть прописана вот эта вся бракоразводная процедура, да, регламент, то есть в каком формате, в какие сроки ему возмещается его вклад, да, то есть если он вкладывался, когда входил, или стройматериалы на строительство предоставлял, или денежные средства какие-то, которые фиксировались как целевой вклад, например, в целевую программу, потому что очень важно именно еще как оформлен взнос, да, в поселение. Бывает, он вообще никак не оформлен, что-то там на словах только люди договариваются без бумаг, а потом ищут вчерашний день. Это тоже неправильно, лучше это тоже все фиксировать. И если, например, человек захочет выйти, то ему будет предоставлена компенсация, да, то есть у поселения, у сообщества должны быть фонды для разрешения таких вопросов за счет ведения предпринимательской деятельности, реализации доходных программ должны формироваться фонды, и такие вопросы должны решаться. Вот. Что еще за место? То есть это у нас тайга, смешанный лес, очень много пихты, сосны, ели, можжевельников, березы, липы, ивы и других тополя, да, то есть рябины, черемухи, разнотравье, практически все виды грибов представлены, подосиновики, подберезовики, белые, лисички, маслята, рыжики, сыроежки, ну, все основные самые такие ценные виды съедобных грибов, ягоды, земляника, клубника, черника, значит, также произрастают в садовом формате ирга, вишня вызревает, терн, крыжовник, малина, смородина любая, то есть, ну, в принципе, основные виды ягод. Груши, яблоки также у нас вызревают в нашей полосе. Некоторые умудряются виноград выращивать. Понятно, все виды овощей, то есть это все вполне у нас доступно для производства и сбора, и заготовки, и переработки. Вот. Имеется у нас общий дом сейчас в формате, получается, 14 на 5 метров, да, то есть это такая изба большая, да, два пространства, такая студия. Кухня, посередине русская печь, она же камин, она же у нас греет нас, наших гостей, нас, косточки наши правит, ладит нас, палати, ну, то есть спальными местами оборудована, заведена родниковая вода, имеется банька, пристроенная к дому, прачечная, то есть стиральная машина, веранда, наверху большой чердак, который тоже можно, приложив руки, у нас переоборудовать под спальные места. Вот. И, значит, земли, да, то есть непосредственно под домом 0,5 гектара, пасека тут же находится, и выход на большой пруд и небольшой прудик на самом участке. Через пруд находится здание бывшей фермы, то есть которое еще можно восстановить, 400 квадратов сруб под, ну, то есть там располагался коровник. И выше, в 150 метрах от дома, находится поле 14 гектаров, как раз которое мы совместно с администрацией перевели по целевому назначению для ведения питомника. И там вот как раз, когда проходил фестиваль, мы заложили там 9 гектаров питомника. Вот, все это обнесено лесом, тайгой. В 1,5 километрах еще находятся земли под, можно сказать, новый населенный пункт. Поле порядка 80 гектаров, еще относительно чистое, не заросшее, тоже обнесенное тайгой, с небольшим перепадом высот, где-то холмы, где-то ровные места. И протекает река, которая течет до Очерского пруда. Она в разное время разливается, немножко усыхает, но, тем не менее, постоянно есть пресная вода и место, где можно купаться. Вот, это по локации. Ближайшая инфраструктура находится в 6 километрах от нашей деревни. То есть там располагаются магазины, располагается школа, детский сад. Банк, располагается клуб с интернет-залом, администрация. Здесь же действующий совхоз со всей необходимой сельхозтехникой, которую можно договариваться в аренду, привлекать под те или иные виды сельхозработ. Вот. И, ну, достаточно большое количество полей, которые можно еще задействовать в оборот. Помимо вот этого фонда официально, который у нас уже оформлены земли. И получается в 18 километрах город Очер. Город Очер — это 15 тысяч человек, это, ну, такой мини-город, в котором есть все то же самое, что и есть в большом городе. Да? То есть вся инфраструктура городская, только все без пробок, без очередей. Вот, магазины, супермаркеты, да, еще, кстати, да, в поселке Почта у нас там работает и отделение Сбербанка, это вот в 6 километрах, а тут, соответственно, в Очере есть все необходимое. В 40 километрах получается город Верещагино, 22 тысячи человек, и от самой деревни ЖД-станция в 4 километрах проходит федеральная железная дорога, и там останавливаются, то есть на электропоездах сообщения существуют. А так, круглогодичный доступ, чистятся дороги регулярно, есть электричество, есть пресная родниковая вода, а газ у нас пока привозной, в баллонах привозим мы. Вот, таким образом. Помимо фестивально-ярмарочной вот такой концертной деятельности, мы проводили несколько семинаров, ну, тоже по нашей родной культуре, по различной тематике. В частности, проводили с Геннадием Чуриным третий ранг инструкторский по выживанию в естественных условиях, по русской конфликтологии, вот, ну, такой направленности на вот, нашей базе. То есть дом может сейчас уже как гостевой работать. Можно его переформатировать именно как сделать гостевой дом, либо с номерами, либо такой хостельный вариант, да, для размещения групп людей, да, на какие-то туры тематические, ретриты, походы, погружения. То есть это все возможно реализовать. Вот, таким вот образом. То есть связанная деятельность с туризмом, с проведением различных погружений, тематических туров, путешествий, походов. То есть это все здесь также возможно, да. А здесь еще отличительной особенностью является, есть места, где абсолютно нет связи. То есть это сейчас такая фишка достоинства, скажем так, дорогих курортов мировых, которые предлагают информационный детокс, когда люди могут побыть наедине с собой, побыть без гаджетов, побыть без электронных устройств и всех этих волн. То есть здесь тоже можно такие сделать и домики на деревьях, и все что угодно, такие сделать локации, где люди могут приезжать, размещаться, проходить различные программы и не взаимодействовать, то есть не использовать средства связи. Кроме этого, ну, как я уже и перечислил, то есть заготовка, переработка, сбыт дикоросов, всевозможных трав, грибов, ягод, шишек и проведения оздоровительно-образовательных и фестивальных программ. Ну и, соответственно, ведение садоводства, огородничества, производства любых полевых культур. Сейчас очень интересна тема с коноплей, коноплеводство, то есть это и регенерация почв, это и производство на зерно, которое можно перерабатывать на масло, на белок, на жмых, на муку. Ну и дальше можно углубляться вплоть до производства там волокна, то есть либо сырья, то есть сдачу, то есть сдавать как сырье, или привлекать средства под целевые программы, то есть именно производить собственное конопляное волокно. Ну и, соответственно, нити, ткани и так далее уже, да, то есть там производство различной одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, то есть из конопляной ткани. Вот, сейчас это направление тоже растет. То есть поскольку есть рядом по соседству действующий совхоз с всей необходимой техникой для посева и уборки, что-то, возможно, придется комбайны специализированные, либо какие-то жатки специализированные приобретать, если этим направлением заниматься. Но порядка 150 видов деятельности я в своем анонсе информацию предоставлял, то есть можно применять, в том числе пермакультура, в том числе пчеловодство, в том числе бортевое пчеловодство. У нас по соседству с нами располагаются наши единомышленники, которые занимаются темой возрождения колодного пчеловодства и сохранения среднерусской пчелы. Вот, они уже провели более 5 слетов по этой теме, научились производить колоды, получили опыт содержания пчелы в колодах, то есть, и, соответственно, с ними тоже можно взаимодействовать. В плане трудоустройства, может быть, в начале, то есть, кто, допустим, у кого сразу нет какого-то своего дела, да, то есть можно первоначально трудоустроиться в Очоре, например, можно трудоустроиться в Спешково. Требуются люди и в школу, и в совхоз, и в местные различные предприятия, как бюджетные, так и коммерческие. То есть основной вопрос у людей, когда они переезжают, да, это крыша над головой, это питание, это содержание семьи, это заработок, да. То есть, соответственно, и или должно это быть уже сформировано в сообществе, да, то есть за счет осуществления различных видов деятельности и такой перестраховки, диверсификации, да, то есть за счет вот этих вот разных ручейков и за счет создания уникальных ценностей людей, да, то есть нужны также непосредственно в самом сообществе это маркетологи, это люди, которые будут заниматься по продвижением услуг и продукции кооператива, да, то есть, потому что мы говорим про кооперативный формат, который на сегодня наиболее перспективный, наиболее гибкий, наиболее интересный именно для создания тематического сообщества, и где в основном применяются схемы взаимозачетов, схемы целевых программ и целевых программ на паях, когда люди в складчину за счет своих собственных средств и за счет привлекаемых средств через народное софинансирование, народное соинвестирование реализуют те или иные необходимые самому сообществу, в первую очередь, программы с востребованным продуктом, с востребованной услугой, которую можно оказывать на сторону. Соответственно, приглашая к себе гостей, находя пользователей той или иной продукции, да, кооператив, непосредственно те мастерские, артели, семьи, которые будут производить эту продукцию, оказывать эти услуги, будут иметь доход для семьи и доход и формирование фондов на развитие, резервный фонд в самом кооперативе, в сообществе. Вот таким вот образом. Что еще у нас интересного? Здесь уже решен вопрос с землей. То есть ее не нужно покупать, ее не нужно межевать, ее не нужно проходить аукционы. том числе с участием еще заинтересованных лиц, которые бы хотели эту землю приобрести и оформить. Есть уже жилой фонд, куда можно приехать и жить постоянно, либо приезжать на какие-то программы, да, осуществляя набор групп, допустим, из города, да, постепенно перебираться в эту локацию, да, чтобы находиться там постоянно. Вот. Про ферму я сказал, да, то есть это может быть любые животные, да, там коровы, козы, лошади, птицы, да, то есть, ну, направленность, опять же, безубойное животноводство, и вообще тема очень интересна animal therapy, да, то есть оздоровление, исцеление животными, потому что если все правильно организовать и найти специалистов, то есть мы все-таки нацелены больше на привлечение профильных специалистов, мастеров и подмастерье, которые готовы заниматься тем или иным видом деятельности или уже занимаются, но ищут команду, ищут землю для расширения, где пошире, где есть, как говорится, в душе, где развернуться, да, то есть и с кем, и где. То есть именно, вот, допустим, берем исцеление животными, да, допустим, чтобы это какая-то команда или семья, которая уже занимается, например, ипотерапией, они могли заниматься специализированно в основном там, лошадьми и другими видами животных, чтобы люди приезжали и общались с этими животными, кормили их, ухаживали за ними, тем самым в формате вот такого общения с животными, трудового воспитания детей и взрослых при общении с животными, они исцелялись, они снимали вот этот стресс, напряжение городское и уезжали более здоровыми, более наполненными, более радостными, более улыбающимися из русской здравы. Вот. И также по всем другим направлениям. Но при этом, чтобы люди на местах они как бы не закисали, не выгорали, в сообществе заложен такой механизм в сельско-городском, да, когда можно день, два, там, три, может быть, в неделю выходить на другие участки, да, то есть где идет оказание там, других услуг, производство другой видов продукции, и помогать там. Вот. И чтобы это все фиксировалось, то есть, может быть, придем к тому же, к чему пришли вот в Святогорье, в том же и там, например, в американских некоторых общинах, коммунах, когда они по 4 часа в день трудятся на общее благо, за это они получают некий соцпакет в виде безоплатного проживания, питания, культурные программы, обучения детей, обучения взрослых. И еще при этом, если будет осуществляться успешная доходная деятельность, еще им начисляется на лицевой счет некая почасовая оплата, чтобы у людей были свои карманные деньги на помощь родителям, на какие-то хотелки, на подарочки, на поездки куда-то, да, ну, чтобы они были в этом плане тоже финансово свободны. Вот, хотелось бы прийти к такому формату. Но при этом человек, допустим, там те же 4 часа в день, он посвящает тем видам деятельности, которые непосредственно инициированы самой общиной, самим сообществом, да, будь то за городом или будь то в городе. В городе, например, если мы говорим про городскую, да, то же сообщество, да, которое может и с деревней, да, то есть непосредственно взаимодействовать, выезжать туда на какие-то программы, праздники, помогать во время сбора урожая, переработки. А основное время, допустим, если люди пока не готовы переезжать морально, материально, они могут быть задействованы в городе для проведения там подобных мероприятий, проведения каких-то маркетинговых программ, программ продвижения кооператива и ценностей, которые он дает, возможности, да. И постепенно-постепенно люди, коллектив, команда утепляется и обрастает фондами, обрастает активами, обрастает связями, обрастает базой пайщиков, пользователей с разным статусом, да, то есть это может быть гость, это может быть сотрудник, это может быть сооснователь, которые, допустим, непосредственно участвуют, да, в принятии каких-то ключевых решений в кооперативе. То есть все это имеет место быть. На сегодня ключевой вопрос у меня, у моей семьи и вот у всех у тех мест, про которые я вам рассказываю, это найти управляющих. Найти управляющих, найти или семью, или команду, как вот сейчас я вижу, или из нескольких семей, да, которые бы непосредственно на месте или хотя бы на начальных порах дистанционно, вот как я рассказывал, да, начали бы, подхватили наши инициативы, свои туда приплюсовали какие-то инициативы и проекты, и начали, имея уже базу, земельный фонд, имея дом, имея баньку, имея пасеку, имея огород, имея поля, имея пруды, леса вокруг и всю необходимую инфраструктуру, уже с чего-то стартовать. И понятно, что вкладывая время, вкладывая внимание и финансовые ресурсы, в том числе создавать на кооперативной основе совместного совладения и управления этим имуществом, да, то есть этим добром, назовем его, смогли бы правильно им распорядиться совместно со мной, то есть я тоже хочу участвовать, продолжать, но в команде и не как единоличный собственник этой земли, хозяин этого дома, хозяин этой земли, а на условиях именно совладения и совместного управления этим объектом для того, чтобы он приносил больше пользы, больше ценности, в первую очередь самим участникам кооператива и сельско-городского сообщества, и приносил много пользы и ценностей, про те, которые я перечислял, для вновь вступающих, для гостей, для жителей деревни, для жителей села, для жителей Очерского района и для жителей Пермского края и всех гостей из других регионов и стран. Вот, то есть планы у нас и намерения, мечта очень масштабная, очень такая емкая. То есть поэтому мы хотим создать на территории Пермского края. Сейчас подобная деятельность ведется на территории Краснодарского края. Готовится площадка на Псковщине, ну и, в принципе, в разных местах. И ну, мы общаемся, то есть уже не так близко, не в формате вот именно каком-то едином, но очень с таком похожим, с похожими целями и задачами, с инициативными группами в разных регионах. Это и Центральная Россия, это и Северо-Запад, это и Север, это и Алтай, и Дальний Восток, и Хакасия, и то есть много-много регионов нашей Руси-матушки, где люди смотрят в эту сторону и хотят создать тоже что-то такое успешное, масштабируемое, модель успешного, устойчивого развития, чтобы быть примером для других, скажем так, да, потому что многие сейчас 400 поселений в России, 555 официально в мире, которые позиционируют себя как экопоселение, поселение родовых поместий на поселение.ру. Но из них процентов 10-20, наверное, только живые. Остальные просто числятся как названия какие-то, да, то есть как стартапы. А даже и те, которые условно успешные, да, мы про них знаем. Конечно, и там очень много внутренних проблем, недоработок, зачастую нет никакой локальной экономики, нет школ, нет социальной инфраструктуры, нет условий для как раз вот этого устойчивого роста и комплексного развития. Многие стопорятся сейчас, многие не развиваются, наоборот, откатываются в развитии назад, скажем так, разъединяются, живут просто хуторами добрососедски. А кто-то и совсем не общается, потому что находится на удалении 3-4-5, а то и 10 футбольных полей. И зачастую бывает очень сложно даже дойти просто физически до соседа, встретить его детей, обнять, обсудить какие-то вопросы. Люди настолько разрознены, чисто даже географически, неправильно отзонировано изначально, спланировано поселение, что люди даже из-за этого просто друг друга не видят, не общаются, нет единого какого-то информационного поля общения, обмена информацией, у кого что происходит, кому что нужно, какие цели, задачи общие. Все это превращается в вот эти помещичьи, уединенные какие-то владения, имения, и в итоге никаких общих дел, интересов и почвы для устойчивого роста и развития. А дети растут, а родители стареют, кто-то молодеет, как мы. Вот. Но хотелось бы, чтобы все это было более кучно, более плотно, все друг друга как-то видели, воспринимали, здоровались, улыбались, обнимались почаще, водили хороводики, собирались, песенки пели, готовили кушать, делали общие дела, задачи решали, строили всем миром дома друг другу и хозяйственные объекты. Вот. И, соответственно, мы пришли к тому, что сейчас совместно с смоленскими нашими архитекторами, экспертами по теремам, мы готовим проект, визуализацию совместно с нашими голландскими, немецкими друзьями, единомышленниками, которые тоже либо уже переехали, либо стремятся переехать, вернуться на родину, русскоязычные, совместно с ними мы сейчас создаем проект, 3D-визуализацию, проект, юридический пакет, экономический пакет документов для будущих участников нашей вот этой сети, союза наших сообществ комплексного устойчивого развития, пока под таким пилотным названием «Благомир». «Благомир» у нас вот русская здрава, есть проект «Родина», «Экобиорегион» в Краснодарском крае, есть проект «Великая Русь» на Псковщине, ну и ряд других проектов нам дружественных. И мы все-таки в будущем видим, когда вот все уже у нас устаканится, какие-то общие правила игры будут, общие векторы развития, общий понятийный аппарат, ценности, понятия, ориентиры. Мы будем объединяться в общий союз и действовать совместно, то есть развивать вот эту кооперацию межрегиональную с себе подобными, обмениваться ценностями, обмениваться опытом, приезжать друг к другу как к родным. Вот такая вот у нас мечта, такой образ, чтобы это именно была вот такая вот атмосфера общения, дружественная, братско-сестринская. И мы могли совместно и воспитывать наших детей, и проводить праздники, и трудиться, и конференции проводить, и развивать обмен нашими ценностями, продукцией и услугами. Вот. За счет силы сообщества, за счет вовлечения большого количества участников, которые хотят жить трезво, здраво, изобильно, богато, владеть знаниями необходимыми, стремиться к их передаче по роду. Вот, кто хочет и стремится возрождать народную культуру, нравственность, возвращение к истокам, возвращение к жизни природосообразной в естественной среде, в природе, вот с такими, которые не машут флагом, не упираются в какие-то эгрегоры, идеологии, книги, религии, какие-то политические партии. То есть мы, по сути, настроены формировать свой параллельный, позитивный, конструктивный мир, изобильный, который не конфликтует, не конфронтирует никак с существующей системой, с существующей реальностью. Мы с ней заодно. Мы сообща, мы за Путина, мы за Россию, мы за процветание Руси-матушки, Мы за возрождение нашего многонационального великого народа, возрождение наших знаний, нравственности, культуры, построение новой качественной системы образования. Вот. Мы стремимся к сотрудничеству и к нахождению взаимных интересов с, назовем их, системными людьми. Вот. Ну и сами, в принципе, стремимся в том числе и во власть, так назовем, да, чтобы наши представители на местах, на территориях, поскольку мы говорим про комплексное освоение территории, обязательно должны быть ответственные мужи, ну и берегини в том числе, которые готовы брать на себя ответственность, а не только ждать, когда кто-то придет, кто-то что-то принесет, кто-то что-то предложит. То есть пора уже брать, как говорится, вожжи в свои руки, а не ждать, пока куда-то эту телегу за нас кто-то поведет и куда-то нас приведет. Вот, поэтому нужно самим входить в эти структуры и готовить кадры. Как говорится, кадры решают все. Вот, в целом так, то есть готов от себя предложить базу, стартовую площадку, несколько участков в разных локациях, то есть совокупно это на несколько миллионов рублей инвестиция с моей стороны. Сам при этом не отстраняюсь, готов всячески участвовать, помогать информационно, маркетингово, организационно, приезжать, проводить какие-то программы, обучение, мероприятия, быть соведущим, быть соорганизатором каких-то мероприятий. Вот. Но важно, чтобы здесь те, кто хотят именно на Пермскую землю переехать или уже здесь находятся на Урале, где-то по соседству с Пермским краем или в Перми, в Пермском крае, на территориях Пермского края, никто не хочет никуда переезжать, перемещаться, кто хочет именно развиваться здесь, то есть чтобы здесь образовался такой костяк людей, которые готовы взяться и на долгосрочной основе заниматься. В первую очередь цель номер раз – это самообеспечение, это команда образования и самообеспечение, в первую очередь, продуктами питания, услугами, оздоровительными, образовательными услугами, организация досуга, культурной программы для себя, для семей, для детей, для взрослых, для мужчин, для женщин. Исходя из этого, уже сформируется ряд направлений, которые в том числе начнут приносить доход и кормить участников и создавать подушку безопасности и фонды для развития. Ну и, соответственно, портфолио, да, то есть отзывы, обратную связь и так далее и тому подобное. Те, кто думает, что можно сюда прийти, быстренько заработать каких-то деньжат, какую-то прибыль поиметь, да, то есть это не про этот разговор, не про эта история, это не какая-то там, знаете, очередная коммерческая база, очередной какой-то коммерческий проект для только зарабатывания денег. Здесь про доходную часть мы говорим, мы не говорим, что мы тут благотворительный проект, некоммерческий. Да, мы некоммерческая организация, некоммерческая организационно-правовая форма, кооператив, но при этом доходные программы. То есть стремиться нужно как минимум к самообеспечению, к самоокупаемости, как максимум к доходности, да, чтобы жить в изобилии, а не в дефиците постоянно, жить в состоянии душевном, да, и физическом, моральном, финансовом, чтобы мочь себе позволить реализовывать, воплощать те мечты, те хотелки, которые мы себе ставим как задачи. Вот. Поэтому нужно себе отдавать отчет, зачем сюда идти. В первую очередь это создание среды, атмосферы для самих себя, семейной, то есть атмосферы счастливой семьи. А уже из этого, уже вот этот излишек потенциала, энергии, он уже будет выходить наружу, и он уже будет каким-то образом обмениваться, реализовываться с внешним миром и будет уже сюда из разных ручейков поступать, в том числе финансовые какие-то возможности дополнительные. Вот. Ну и надо, я говорю, подходить максимально дружественно к существующей системе, не конфликтовать, никого не ругать, не осуждать, а находить людей, находить возможности, находить программы, свою программу, которую мы сейчас готовим выстраивать, исходя из приоритетов и программных значит, вещей, которые уже созданы там, на 2025, 2030, 2035 год на этой территории. Или, соответственно, вписываться в эти тренды, в эти направления и на этой волне выстраивать свой рост и развитие сообщества и тех видов деятельности, которые будут осуществляться участниками. Вот, то есть в общем и целом рассказал, какие вопросы, предложения готов ответить. Благодарю за внимание. Благодарим. К вопросам от слушателей мы перейдем немного попозже, а сейчас я хотела бы уточнить, все-таки в настоящее время кто требуется, кого приглашаете? Тех специалистов, вышеперечисленных, которые ты озвучил, либо же может каждый желающий подать вам какую-то заявку, и будет ли вообще вестись отбор тех людей, кто желает приехать к вам поселиться? Вот как-то более конкретно можешь рассказать об этом? Сейчас идет формирование сельско-городского сообщества, да, то есть мы принимаем заявочки от желающих принять участие в том или ином статусе, да, то есть кто-то скажет сразу, я хочу там управляющим быть, или вот вести, координировать вот такой-то проект, такую-то инициативу, такую-то целевую программу в кооперативе, или я уже этим занимаюсь, но я хотел бы к вам присоединиться, потому что мне очень нравится ваша идея, ваш посыл, место, где вы находитесь, да, там географически все подходит, я там не собираюсь переезжать ни в Москву, ни в Краснодарский край. Вот мы ищем именно на Урале место, да, то есть мы там располагаем такими-то возможностями, да, то есть для присоединения. Кто-то захочет построиться сразу, да, там реализовав что-то у себя в регионе, да, там переориентировать средства сюда, то есть кто-то захочет в общем доме жить, да, то есть я не договорил по проектированию, да, вот с нашими архитекторами. Мы пришли к выводу, что нужно обязательно в первую очередь создавать общий дом. Общий дом, возможно, в формате санатория. Санатория или такой вот именно народной здравницы, где есть и оздоровительный комплекс там, с трансформируемыми пространствами для всевозможных практик, массажей, ладок, правок, бани, там, не знаю, может быть, какие-то термы, бассейн, там еще что-то, купели. Вот, там должен быть хозяйственный блок, кухонный блок, столовая, либо кафе, ресторан, значит, жилой фонд, да, может быть в формате, если это не семейные люди, это какой-то хостел, мужские и женские комнаты, если это семейные люди, то это могут быть какие-то такие апартаменты, типа гостиничного номера, где есть своя маленькая кухонка, спальня, уголок для детей, то есть где может располагаться семья там даже с несколькими детьми, да, на первое время. Потом, когда уже начнет это все разрастаться, деятельность вестись, будет получаться доход, люди могут либо дополнительно комнаты какие-то пристраивать к этому уже имеющемуся зданию, либо уже какая-то семья или семьи выезжают из общего дома, как, допустим, сейчас у нас проект мини-дома, мини-терема мы прорабатываем для вот такого оперативного переезда на землю, предложим его скоро, чтобы можно было в мини-студию, мини-домик такой комфортный переехать, недорогой, либо домик побольше сразу, И к нему тоже предполагается, что это дом на вырост, дом-трансформер, чтобы не вкладывать сразу много средств и не тратить много времени на строительство, на благоустройство, то есть именно обходиться в таком разумном минимализме, но комфортном, да, по мере роста семьи, по мере увеличения количества детей, пристраивать комнаты, кабинеты, какие-то хозяйственные блоки, да, к своему домику, но чтобы там изначально было что-то типа такой студии комфортной с спальниками наверху, чтобы не загромождалось пространство диванами и кроватями внизу, в самой вот этой вот столово-гостиной зоне, и там банька, кладовочка, что-то такое, теплички были в округе. Вот, но в центре, в ядре, как вот у пчел, да, вот это вот рой центральный, нужно именно вкладываться в инфраструктуру общественную. А потом этот санаторий, этот общий дом, гостевой дом, он начинает работать как гостиница, как санаторий, когда люди уже, участники, высвобождают вот это гостевое пространство, либо у них появляется возможность построить рядом еще дополнительные модули жилые для приема гостей, либо они выезжают, и этот гостевой фонд остается уже как бы под сдачу, под прием гостей, да, он начинает быть не пассивом, а активом, то есть он начинает это здание, не каждый себе дом, баню, огород, теплицу строит, а это делается сообща, и это превращается в актив, который кормит и общину, и непосредственно кормит именно продуктами питания, которые производятся в этих же вегетариях-теплицах, которые по контуру этого дома, да, там, допустим, располагаются, и за счет оказания всего того перечня услуг. Это размещение, это питание, это оздоровление, это образование, это практики, это туры и всевозможные программы. То есть группы будут приезжать, и они будут оставлять средства, доход в поселении, который будет распределяться между участниками на их там лицевых счетах в зависимости от их степени участия в каждой из программ. И будут пополняться фонды, будет пополняться внутренняя казна. Вот я про что имел в виду. Вот, так что принимаем мы сейчас пока всех. Да, у нас есть определенные фильтры, некоторые они уже прозвучали в моем выступлении, и мой посыл, мой настрой я тоже постарался передать людям, да, которые любят поконфликтовать, поспорить, поругать власть, поосуждать и так далее, то есть всякие негативщики. Это сразу вот первый фильтр, который не к нам. Вот, поэтому мы максимально настроены на позитивное мышление, на формирование и реализацию своего параллельного позитивного изобильного мира. Вот, и поэтому люди нам нужны в первую очередь с таким мышлением, с такими подходами, с такими стремлениями. А так, конечно же, в первую очередь, мы ищем мастеров, мы ищем предпринимателей, мы ищем специалистов в каком-то деле, чтобы люди у нас просто так не болтались, скажем так, да, то есть они сразу брались за дело. То есть человек входит в коллектив, в сообщество, он предлагает какую-то программу, у него либо уже команда есть, либо совместно из тех, у кого еще пока нет своих проектов, подбираются кадры, и получается некий запуск, то есть либо это семья берет на себя обязательства по какому-то виду, направлению, либо это какая-то группа людей в сообществе берет на себя ответственность за это направление. Они начинают им заниматься с точки зрения организации, маркетинга и всех-всех-всех вопросов реализации этого направления. Вот. То есть, в принципе, сейчас каких-то таких ограничений у нас нет жестких. Ну, конечно же, еще добавлю, подчеркну, что это люди, которые уже ведут, ну, желательно, конечно же, трезвый образ жизни, которые либо уже перешли, либо стремятся к вегетарианству, хотя мы не делим людей даже вот на пьющих и не пьющих, скажем так, жестко, да, потому что бывают люди, вот в той же деревне примеры, да, то есть приезжают городские, которые такие прям чуть ли не просветленные, которые не пьют, не курят, не матерятся, мяско не едят, уже там чуть ли не на пронаедение, Но они ничего не умеют, ничего не могут, как бы им дай инструмент в руки, они абсолютно теряются, да, там, или косячат, вот, до смешного. А люди, которые вот деревенские, да, которые и пьют, и матерятся, и едят мясо, им дай задание, дай инструмент, покажи, говорится, куда копать, что делать, они, ну, по крайней мере, под присмотром, они делают, да, то есть делают зачастую хорошо, то есть как учили. Вот, то есть тут вот тоже такая некая грань. Но, конечно, приоритет мы отдаем людям осознанным, которые могут, умеют держать инструмент в руках, что-то делать руками. Кто-то, может быть, не умеет строить, не может там пилить, штукатурить, срубы складывать, да, или ухаживать за животными, но прекрасный маркетолог, прекрасный продвиженец, прекрасный организатор с портфолио, с опытом, или прекрасный артист, певец, поэт, знаете, там, ремесленник, что-то делает, да, там, красивые вещи. Таких людей тоже мы в первую очередь ждем у себя, которые могут что-то делать, производить руками, головой, какой-то продукт, какую-то услугу, которая в первую очередь будет востребована в самом сообществе, да, то есть в семье, и потребляема необходима, то есть, да, будет пользоваться спросом. И пропустив через себя, попробовав этот продукт, эту услугу, получив от нее пользу, ценность, мы будем уже ее транслировать с душой, от сердца во внешний мир и всем приезжающим там гостям рекомендовать, советовать, да, и через свои электронные ресурсы продвигать, в том числе с помощью своих же продвиженцев, маркетологов. Поэтому мастерство – это не только имеется в виду мастера, мастерские ремесел. Это может быть, я еще раз говорю, и маркетолог, это может быть и технолог производства, переработки, там, сельхозпродукции, например, и строитель, и воспитатель, и певец, и музыкант, и каждый вот в чем-то мастер. Про мастерство проявляется очень широко, мы это понимаем, это слово, потому что вот это формат деревни мастеров, да, который мы в том числе у себя видим, да, когда собираются мастера своего дела из разных-разных отраслей, областей, и они могут и внутри обучать и взрослых, и детей, и весь поток гостей, приезжающих в том числе, проводить с ними всевозможные мастер-классы, уроки, видеоуроки, в том числе дистанционно, да, прямые трансляции вести. И это тоже будет в том числе приносить доход в поселок, да, то есть люди будут пользоваться или какие-то абонементы приобретать, или на или разово будут посещать, оплачивать, да, этот, эти продукты, да, то есть эту ценность обменивать на свои какие-то, да, там, денежные знаки. Вот. Видим, видим пока широко, но есть какие-то определенные предпочтения. Трезвость, здоровый образ жизни, осознанность, мастерство в чем-то, желание трудиться, не просто тут, ну, находиться, скажем так, на каком-то таком состоянии, что человека будут за него все делать, да? А он тоже сам должен быть. Вот, соответственно, вот так вот. Поэтому ждем управляющих, в первую очередь, таких с хозяйским подходом, кто возьмется, начнет, я говорю, либо непосредственно приедет сразу, поселится на месте и начнет реализовывать все уже начатые программы, которые действуют, и новые внедрять, уже запустится деятельность с экскурсиями, чтобы люди приезжали, смотрели, общались, допустим, какие-то фестивали, может быть, сразу организовать, провести, круглые столы. И постоянно с людьми общаться дистанционно и непосредственно на земле, приглашать к себе тех, кто вот хочет в таком новом формате перспективном развиваться. Сообществом именно сельско-городским, не просто эко-поселение, поселение родовых поместьй. Потому что я говорю, тут в самой этой системе заложен некий конфликт. Потому что одно дело помещичья история, другая история, когда это община все-таки, да, когда и общие дома, и общие земли, и общие предприятия. И даже если ты выходишь, тебе, у тебя твои акции, условно говоря, твои паи выкупают и возмещают тебе твои затраты, и в том числе время затраты, которые ты понес, вложил в это сообщество. Никто никого не хочет обмануть, наоборот, все хотят помочь и взаимоусилить, взаимодополнить друг друга. И мы сейчас как раз решаем вопрос, как это все качественно юридически подкрепить, чтобы не было вопросов и расхождений, чтобы на берегу люди, заходя в это движение, в это сообщество, они понимали все возможные варианты развития событий, в том числе такие, когда человеку или семье, например, захочется насовсем или на время покинуть этот корабль по той или иной причине, и он уже будет понимать, как примерно будет выстраиваться дальнейшее с ним взаимоотношение. Это очень важно. Вот примерно так. Хорошо. Я предлагаю сейчас закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам от наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас по традиции Родосвет ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат от наших слушателей. Первый вопрос. Жизнь обычного человека задает. Здравия вам! Как обычной городской семье к вам попасть? Уехать от каменной джунглей, возвращаться к истокам? Я так понимаю, куда заявку подать? Куда заявку подать? Ну, вы видели в описании к анонсу, и здесь под записью эфира будет продублирована информация, которая была в анонсе. Там есть значит, мой Telegram, WhatsApp и ВКонтакте группа. Соответственно, можно туда писать. Запрос, вот были на вашем эфире такого-то числа, заинтересовало предложение, отправьте, пожалуйста, нам анкетку, и когда можно выйти на живой разговор, да, там. Вот, примерно так. Мы вам, соответственно, отправим анкету для получения от вас исходных данных, и дальше либо я, либо мои помощники договорятся с вами о связи по удобному вам каналу. Чаще это Telegram, либо WhatsApp, либо Zoom. И уже можно будет пообщаться либо дистанционно на предмет вашего желания принять участие, ваших потребностей, ваших возможностей и чем мы можем быть друг другу полезны и подходим ли мы друг другу в том числе. Либо то есть, организация встречи вживую. Да, то есть у нас вот сейчас пройдет этот живой эфир. Дальше люди будут его смотреть в записи. А мы 26-27, то есть в предстоящую субботу, воскресенье, выезжаем на личном транспорте с ночевой в нашем гостевом доме. Будем проводить круглые столы, переговоры с людьми, которые приедут, непосредственно заинтересованные в реализации тех программ, про которые мы сейчас проговорили, и по развитию сельско-городского сообщества нашего в Пермском крае. Вот. Так что можно дистанционно, можно приехать непосредственно вот 26-27 в Пермский край, посетить Русскую Здраву, Хлопуши и познакомиться со мной, с моей семьей и с единомышленниками, которые здесь, на территории Пермского края, Чорского района, хотят заниматься в таком формате развитием сообщества. Могу сразу свой номер, кому нужно, запишите и напишите в Telegram, WhatsApp. 8-952-32-23-123. Заранее благодарю всех, кто обратится, напишет. Александр Семашко, у вас полные вегетарианцы, яйцо, молоко. Ты уже отвечал, можешь еще добавить, да. Я говорю, что не делим сейчас людей по этому принципу вегетарианец, не вегетарианец. Люди сами решают, что им кушать. Конечно же, будет в правилах прописано, ну, уже прописано в концепции нашего сообщества и союза сообществ, что запрещено выращивание животных на убой. Остальное – это уже на усмотрение сообщества локального, как они решат, как у них будет, какое питание организовано в столовой или ресторане, или кафе, так они уже и решат. Если там будут разные виды питания представлены, значит, будут разные. Если кто-то захочет дома у себя или в своей комнате, или в своем доме, или там в апартаментах, как я уже проговаривал, покушивать мясо, там, сало, молоко, яйца, или что, к чему вы так сильно привыкли и пока не можете отказаться, никто вам это запрещать делать не будет. Вот. И это уже на усмотрение каждого. С алкоголем, соответственно, ну, история пожестче, конечно же, мы хотим все-таки трезвых людей среди себя видеть, трезвые кадры. Такая тоже тема. Кто-то говорит, что это типа личное дело каждого, да, там могу у себя дома тихонечко выпивать, но не буду ходить обдолбанный, пьяный, с красным носом, там типа показываться на улице, на детях. Ну, это как бы, конечно, вряд ли так получится, да, поэтому мы все-таки за то, чтобы люди к нам присоединялись, которые либо уже перешли на трезвый образ жизни и понимают, осознают, зачем им это нужно и зачем это нужно нашим детям и их детям, да, вот. Но при этом я говорю, что, скорее всего, нам придется взаимодействовать в том числе и с людьми, которые пока выпивают, потому что зачастую в деревне компетенциями многими обладают люди, которые пока выпивают, да. Пока вот бывает, что кадров по всем направлениям, со всеми компетенциями, абсолютно трезвых, не хватает. Вот, поэтому могут быть внутри, по крайней мере, сообщества трезвые люди, костяк, да, то есть семья, а кто-то может быть приходить как помощники, как там волонтеры, как добровольцы, как подрядчики, которым, ну, мы не можем диктовать, не пить или не есть мясо. Поэтому тут уже будет статус участия просто разный, в зависимости от того, насколько человек осознанный, зрелый и мудрый. Дмитрий Щитков. На Псковщине, я знаю, у Фролова тоже есть поселение. Знакомы с ним? Да, знакомы. Знакомы. Ну, говорю, что у нас своя история, свой формат, но при этом общаемся, взаимодействуем, перенимаем опыт передовой. Вот. Ну, каждый вправе выбирать, где ему лучше, что ему ближе, по душе. Вот. Мы, как бы, я говорю, сейчас несколько такой свой свежий новый формат предлагаем, исходя уже из своего опыта, того, что мы прожили, пережили наши друзья, соседи в Пермском крае и в других регионах тоже. Вот, поэтому делимся опытом, перенимаем сами и вырабатываем более устойчивую модель для развития, чтобы не прийти к тому же, к чему люди приходят сейчас через 10, 20, 30 лет. Похвастаться особо пока нечем. Еще один вопрос от Дмитрия Щиткова. Какая форма организации? Экология, места обитания? Самодостаточность общества людей в смысле самообеспечения жизненно необходимыми вещами – одежда, питание, проживание, идеология, самоорганизация. Я думаю, что Дмитрий Щитков, наверное, просто не слушал сначала эфир. Ну, я еще раз быстро, коротко. Форма, организационно-правовая форма у нас некоммерческая организация. Это потребительский кооператив, правильно, да, звучит. Кооперативов тоже несколько разных видов бывает. Сельскохозяйственный производственный кооператив, потребительский кооператив, потребительское общество. У нас пока вот потребительский кооператив. И в существующих условиях придется, как и другим приходится, трудиться и с применением и ООО, и ИП, и самозанятых, и с ОНО, некоммерческие организации, особенно кто грантовой поддержкой пользуется. Поэтому тут сказать, что тут что-то одно будет, вряд ли. Потому что придется делать такой некий гибрид, некую связку организационно-правовых форм, чтобы под те или иные задачи, проекты, гранты, было юридическое лицо или физическое лицо, да, то есть по которому можно сработать. Вот. А так, в целом, мы стремимся вот к местному самоуправлению, возможно, в формате вот деревни и близлежащих деревень получится со временем создать что-то типа ТОСа. ТОСа и дальше уже по МСУ, то есть с использованием инструментов МСУ, развивать территорию здесь на месте комплексно. У меня вот какой вопрос. Ты очень много рассказывал сегодня о том, чем должны заниматься взрослые люди, которые будут приезжать на эти места. А вот какая роль, что отводится детям? Какая система образования? Есть уже готовые рядом, как ты говорил уже, да, школы, детские сады? Или... Ой, детские сады, да, которые происходит воспитание, образование по ВГОСу, то есть по государственной системе, но на этой же площадке можно выстраивать систему дополнительного образования, также, например, как сделано было у Михаила Петровича Щетинина, царство ему небесное, да, то есть сейчас его школа тоже приобретает несколько новый формат, более гибкий, более дальновидный, может быть, менее авторский, как было до этого. То есть мы смотрим наработки Щетинина, Аманашвили, Макаренко, общаемся с руководством, представителями Макариновского форума, недавно выступали на международной конференции, делились своим опытом по созданию взросло-детского сообщества, получили там различные тоже номинации, дипломы за наши выступления. То есть мы стремимся к трудовому воспитанию в первую очередь и проектное воспитание, то есть когда дети максимально ту информацию, те знания, которые они получают, чтобы они внедряли сразу со взрослыми, как с наставниками в жизнь, то есть делали какие-то проекты, какие-то подделки, какие-то продукты, какие-то услуги оказывали и в том числе получали за это свои первые деньги, то есть свои первые финансовые результаты. И делать это максимально, ну, уже делаем, в принципе, будем еще это улучшать, да, именно в игровой форме, чтобы вот это зарабатывание денег, это не было таким, как нам вот нас учили, нам внушали, внедряли в мозг, что это тяжело, это трудно, деньги добываются непосильным трудом, надо там до пенсии трудиться и пахать, чтобы чего-то добиться. А сейчас мы видим другие совершенно примеры, когда дети, там, в том числе с помощью интернета, там, видеоблогинга, ну и не только, в том числе действительно продвигая какие-то полезные продукты и услуги, зарабатывают миллионы рублей, а иногда и долларов, да. И хотелось бы, чтобы мы научились, и наши дети научились получать доход и жить в изобилии играючи, чтобы именно внушалось и прививался такой подход, что деятельность, особенно деятельность по душе, по судьбе ребенку, да, то есть которая предписана по предназначению, рекомендуемые виды деятельности, они даются легко, они помогают развить талант, и это высокооплачиваемо, да, то есть вне зависимости, чем занимается ребенок. А в процессе воспитания, в процессе вот этих игр деловых разных и ролевых игр, в том числе, когда изучаются какие-то предметы, делаются какие-то проекты, в том числе проекты на конкурсы, когда ребенок изначально знает, что вот эта информация ему нужна для того, чтобы сделать то-то, то-то для конкурса, или для того, чтобы это с помощью наших маркетологов, продвиженцев выставить в интернет, качественно выстроить цепочку касаний для людей, которым интересен этот продукт, и получить за эту ценность, которая нужна людям, получить адекватный доход, адекватное вознаграждение от Вселенной. Вот. То есть мы смотрим разные системы. Мы провели в конце 2020 года съезд «Новая школа, школа будущее» в Пермском крае. Проходил международный съезд. Люди были с Пермского края, из других регионов, из других стран дистанционно участвовали. Мы рассмотрели разные аспекты, плюсы и минусы разных образовательных систем. И Вальдорф, и Жохов, и Щетинин, и Манашвили, и Макаренко, и разные-разные другие системы, и Монтессори, и Саммерхилл, и многие другие были рассмотрены нами, проведен анализ. И мы выявили для себя векторы, точки, то есть успеха, точки роста, те методики, которые бы мы хотели видеть у себя, специалистов, которые бы хотели видеть у себя в нашей школе, онлайн-школе в том числе, чтобы давать это своим детям и дать возможность людям, как минимум русскоязычным во всем мире, прикоснуться к этому формату обучения, чтобы дети, в том числе проходя, ну, пока это все-таки, так скажем, необходимая такая обязаловка, что ли, проходить предметы и учебную программу по ВГОСу, сдавать аттестации и экзамены для того, чтобы получить аттестат, ну и там, допустим, пойти куда-то учиться в какой-то вуз, получить высшее образование, да. Но при этом это больше дорожка такая, идти куда-то потом трудоустроиться по найму, да, и реализовывать чужие мечты и цели. А у ребенка, который будет воспитываться в этой системе, у него всегда будет возможность пойти по пути предпринимательства, по пути реализации проектной деятельности, по пути реализации своих талантов и получения на этом хороших, высоких доходов, не будучи там нанятым кем-то другим. Вот, то есть ребенок, подросток, в будущем предприниматель сможет сам. Всех благодарю за внимание. Еще раз всем светлой памяти о наших героях, подарившим нам жизнь и свободу. Всем любви, счастья, процветания. Пишите WhatsApp, Viber, ВКонтакте 8-952-32-23-123, ВКонтакте Юрий Огурцов. Принимаем заявочки. 26-27 у нас встреча живая, круглые столы, переговоры в Очерском районе. И также можно дистанционно звониться и договориться по встрече, по участию в нашем сельском городском сообществе. Всех обнимаю. Любви, счастья, процветания. До встречи в эфире. Благодарим, Родосвет. Сегодня по одному из календарей 22 июня 2021 года, вторник. Низкий поклон всем, кто прошел годы войны. Светлая память тем, кто отдал свои жизни, чтобы жили мы. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в наших эфирах. Следите за анонсами. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.